Закон номер два. Закон причины и следствия. Закон причины и следствия гласит, что каждое следствие в вашей жизни имеет причину. Он настолько важен, что носит имя железного закона Вселенной. Он утверждает, что все происходит по какой-то причине, вне зависимости вашего знания о ней. Ничего случайного нет. Мы живем в упорядоченной Вселенной, которая управляется строгими законами. Понимание этого играет главную роль, применяется ко всему. Закон причины и следствия гласит, что для достижения успеха есть конкретные причины. Также есть причины для достижения неудач. Есть определенные причины для здоровья и болезней. Есть причины для счастья и несчастья. Если вы видите в вашей жизни следствие чего-либо, и вы хотите его умножить, единственное, что вам остается, проследить причины и повторить их. Если есть следствия, от которых вы хотите избавиться, найдите их причины и изначально устраните их. Закон до того прост, что многие игнорируют его. Многие продолжают делать то, что имеет негативные последствия, а в своих проблемах винят всех окружающих. Глупость – это совершение одного и того же действия одним и тем же способом и ожидание различных результатов. Это в той или иной степени наблюдается за каждым из нас. Нам нужно признаваться себе в этой тенденции и справляться с ней. Одна шотландская пословица гласит: «Легче зажечь одну маленькую свечку, чем проклинать темноту». Намного целесообразнее просто сесть и разобраться в своих трудностях, чем каждый раз на них злиться. В книге «Притч Соломона» сказано, что посеешь, то и пожнешь. Второе название данного закона – закон сеяния и жатвы. Он гласит, что вы можете пожать только то, что сеяли. Ваша жатва сегодня есть результат посева в прошлом. Если в будущем вы хотите иметь не такой урожай, какой имеете сегодня, то посейте сегодня не то, что сеяли на протяжении всей своей жизни. Семена меняются в мыслях. Самое важное раскрытие закона причины и следствия или закона сеяния и жатвы – мысли есть причины, а условия есть следствие. Ваши мысли служат главной причиной условий вашей жизни. Все начинается с мысли, вашей или чьей-то еще. Кто вы есть и кем вы будете – это является результатом вашего способа мышления. Изменив качество своего мышления, вы измените качество своей жизни. За переменами внутри вас последуют перемены внешние. Вы пожнете то, что посеяли. Через какое-то время вы пожнете то, что делаете прямо сейчас. Прелесть закона заключается в том, что, приняв его, вы обретаете полный контроль над своими мыслями и чувствами. Меняется качество вашей жизни. Вы можете привести свою жизнь в гармонию. Вы почувствуете себя лучше и счастливее. Каждую удачу и неудачу на работе также можно объяснить этим законом. Посеяв нужные причины, вы пожнете ожидаемый эффект. Если производить высококачественные товары и услуги, в которых нуждаются потребители, готовые за них платить, можно их успешно продавать. А если этого не делать, то не будет никаких результатов. Выполняя работу должным образом и достигая результатов, которые необходимы для роста и процветания вашей фирмы, вы увидите рост в карьере. Также вы будете испытывать удовлетворение от того, что выкладываетесь на 100% и видите 100% отдачу. Если вы хорошо относитесь к людям, они ответят вам тем же. Вы всегда получите от жизни то, что вложили. А что вкладывать, решать вам.